Имя замечательного советского чтеца и актера Владимира Яхонтова мы произносим с чувством благодарной любви и глубокого уважения. Как часто вспоминаем мы его удивительный талант, его высокое и поэтическое искусство. Зайдет ли речь о поэзии Пушкина, невольно приходит на память исполнение Яхонтова. Заспорим ли о том, как трактовать стих Маяковского, и снова Яхонтов решит спор и будет для нас высоким авторитетом. Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, песни о буревестнике Горького, стихи современных советских поэтов, проза, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Все в исполнении Яхонтова восхищалось свежестью, блеском, силой. Это было искусство смелое, новое, увлекательное. У Яхонтова всегда было свое очень острое понимание литературного произведения, своя концепция автора, вещи, образа. Слушая Яхонтова, вы невольно соглашались с тем, что право делать открытие и утверждать свой взгляд на литературу, право, которое признано за критиком и за ученым, принадлежит и ему, чтецу Владимиру Яхонтову. Он смело решал новые, еще небывалые задачи, включал в свои программы газетные статьи, философские сочинения, политические трактаты, коммунистический манифест, диалектику природы Энгельса, что делать Ленина. Он пришел на эстраду в год смерти Ленина, пришел как публицист, агитатор, чтобы нести книгу в массы, и с первых шагов до конца жизни утверждал в искусстве темы огромного политического значения. Это был актер, рожденный революцией, охваченный вдохновением строительства нового мира, пламенными идеями ленинизма, актер дерзающий, в высшей степени современный, блистательный советский актер. Тема его выступления у многих на памяти. Ленин, первые пятилетки, этапы истории партии, Великая Отечественная война. Гражданская тема была его личной темой, и это составляло одну из самых важных и значительных особенностей его творчества. Но современность не мыслилась Яхонтову без классики, без поэзии Пушкина, Маяковского, и классики входили в его программах в сегодняшний день как живые люди нашей эпохи. Выразительными средствами служили Яхонтову чередование литературных текстов, объединенных общей темой и общим сюжетом, и жест, и мимика, и умение сыграть слово, осмыслить его театральным приемом. Но главным средством служил его удивительный голос, юношественный, звенящий, спокойный, властительный. Он заключал в себе какую-то трепетность, которая сообщала таинственную прелесть его интонации. В чтении Яхонтова покоряло и медленное звучание стиха, и строгий ритм, и особое музыкальное постижение слова, и логическая выразительность фразы с ниспадающими укороченными окончаниями, и невозмутимый покой в сочетании с благородным пафосом. Стиль и характер исполнения подчеркивало и усугубляло внешность его. Серые глаза, полные мысли, спокойное и серьезное лицо, клин очень светлых волос, косо упадающий на лоб, неторопливые и сдержанные движения. Каждая программа Яхонтова представляла собой целый спектакль. Одно время он даже выступал под маркой театра «Современник». Это был его театр. Театр одного актера, театр Владимира Яхонтова. Он умер в 1945 году. И тут выяснилось, что основные его работы не записаны, что в распоряжении Всесоюзного радио имеются только отдельные фрагменты его программ, некоторые стихотворения Пушкина, сцены из Моцарта и Сальери, песни о буревестнике Горького, отрывки из поэмы «Ленин» и несколько стихотворений Маяковского. Немногие отрывки сохранились в кабинете звукозаписи Всероссийского театрального общества. Эти записи часто включаются в литературные передачи и пользуются у слушателей огромным успехом, ибо Яхонтов горячо любим не только теми, кто восхищался им на эстраде, но и множеством новых слушателей, которым голос его знаком только по этим радиопередачам. И вот недавно нашлись неизвестные до сих пор яхонтовские записи. Отрывки из Евгения Онегина, из «Горя от ума», фрагменты Лермонтовского «Маскарада», стихи Есенина, сцены из «Гамлета», работы Яхонтова, которые можно было считать безвозвратно утраченными. Сейчас вы услышите эти записи. Стихотворение Пушкина «Заклинание». О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду Лилию, ко мне, мой друг, сюда, сюда. Явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, бледна, холодна, как зимний день, искажена последней мукой. Явись, как дальняя звезда, как легкий звук или дуновенье, или как ужасное видение, мне все равно, сюда, сюда. Зову тебя не для того, чтоб укорять людей, чья злоба убила друга моего, и чтоб изведать тайны гроба, не для того, что иногда сомненьем мучу, но тоскуя, хочу сказать, что все люблю я, что все я твой, сюда, сюда. В чтении Яхонтова вы всегда ощущаете ритмическую основу стиха, словно в музыке. Вы ощущаете ритм как начало, выявляющее остроту мысли, своеобразие стиля, неповторимую прелесть формы. Отношение к стиху как к зарифмованной прозе, весьма, к слову сказать, распространенное, казалось Яхонтову нелепым и неприемлемым. Внимание к особенностям стиха, к его структуре, ритму, мелодике, инструментовке, умение проникать в смысл словесной ткани, в логику стихотворной речи, позволили ему совершить в этой области подлинную реформу. Впервые в его исполнении раскрылась театральная природа маленьких трагедий Пушкина, впервые явился на эстраде граф Нулин, зазвучал «Домик в Коломне». К поэзии Пушкина Яхонтов возвращался в продолжении всей своей творческой жизни. Пушкину были посвящены его композиции «Пушкин», «Болдинская осень», «Лицей», «Поэты путешествуют», «Медный всадник» входил в композицию «Петербург», а лирику Пушкина Яхонтов включал почти в каждую свою программу. И во всех программах его возникал образ Пушкина, самый поэтичный и самый достоверный из всех сыгранных Пушкиных. Не только в тех композициях, которые строились как повествование о судьбе и поэзии Пушкина, но и на тех вечерах, где Яхонтов исполнял Евгения Онегина. Пушкинский роман в стихах Яхонтов первый стал читать полностью и читал два вечера подряд, восхищая аудиторию еще неизвестными и поэтическими достоинствами этого текста. Среди записей, которые мы сегодня прослушиваем, сохранились отрывки из Евгения Онегина.